соотнесенный и уравновешенный космическим балансом, и нужно постоянно поддерживать их стабильное равновесие. Генерация инь и ян создает некое биополе человека, который является частью единого энергоинформационного поля Вселенной. Представляете, что влечет за собой незнание врачом или целителем этого факта? Мне даже страшно об этом подумать. Все современное лечение должно быть направлено на исправление нарушенного баланса плюс и минус, на восстановление каналов, по которым циркулирует энергия в нашем организме, на восстановление связи с единым энергоинформационным полем через очищение собственного организма. Мы с вами вплотную подошли к этому завершающему этапу очищения, и я уверен, вы понимаете, насколько это важно для вашего здоровья. Я предлагаю вам систему восстановления баланса плюс и минус. В связи со всем сказанным, я, конечно, не могу оставить вас без помощи на полпути к здоровому организму. Очистить две линии обороны и не сбалансировать энергию в очищенном наполовину организме – это было бы преступлением против природы. Поэтому сейчас я предлагаю вам окончательно восстановить пути протекания энергии информации в ее плюс и минус вариантах. Этим мы с вами поставим первую точку в долгом и прекрасном пути к нашей природе. С помощью индивидуальной коррекции биополя, и тут вам придется потрудиться, восстановление иммунитета, биоэнергетических приемов, трав и других естественных способов, вы выполните самокоррекцию. Этот путь приведет вас к балансу и окончательному согласию с единым энергоинформационным полем. На сегодняшний день мой метод является единственным в своем роде. Вы сами прекрасно знаете, сколько сейчас на прилавках книг самых разных авторов по китайской, тибетской, еще бог весть какой медицине. В некоторых из них авторы даже обращаются к теме баланса половых гормонов, поскольку сама идея восходит еще к началу существования человека. Но ни одна из этих книг меня не удовлетворила. Есть прекрасные материалы о регулировке баланса плюс и минус с помощью определенной диеты, употребления ян и инь продуктов. Мы эти материалы используем обязательно в авторской обработке. Но одной кулинарией тут не обойдешься. К окончательному очищению с помощью балансировки половых гормонов можно приступать только сознательно приняв Творца и изменив в корне свою жизнь. Подтверждением вашей доброй воли для природы будут раскаяние в совершении трех грехов и конкретные действия по очищению. Уверен, вы их уже совершили. В современном человеке плюс и минус совершенно не уживаются в согласии. Уже не мне вам говорить, как загрязнен современный мир и современный человек. Кому, как не вам, знать об этом после двух чисток? Так вот, выражается это загрязнение, как вы опять-таки знаете, не только в завалах грязи в организме и болезнях, но и в энергетическом засорении. Планомерное загрязнение самих себя и окружающего мира приводит к тому, что плюс и минус не уживаются мирно в одном человеке. И это катастрофа. самое настоящее».